этого собрания, взобравшись на изгородь и швырнув в его сторону сломанную жердь. В тот же миг все вокруг заполнилось хлопающими черными крыльями и огласилось негодующим карканьем. «Зачем ты это сделала?» – спросил Уолтер с упреком. «Им было так хорошо!» «Терпеть не могу, ворон!» – отозвалась Фейт беспечно. «Они такие черные, хитрые! Я так и чувствую, что они ханжи! Знаешь, они крадут яйца из гнездышек маленьких птичек. Я сама видела, как одна ворона проделала это прямо перед нашим домом прошлой весной. Ты такой бледный сегодня, Уолтер. Почему? Опять болел зуб вчера вечером?» Уолтер вздрогнул. «Да, ужасно болел. Я не мог уснуть. Я просто расхаживал по комнате и воображал, что я древний христианский мученик, которого пытают по приказу Нерона. Сначала это очень помогало, но потом боль стала такой сильной, что я уже ничего не мог воображать». «Ты плакал?» – спросила Фейт с тревогой. «Нет, но я лег на пол и стонал», – признался Уолтер. «Тогда девочки вошли ко мне, и Нэн дала мне каенского перца, чтобы положить на зуб. Но стало только хуже. Потом Ди заставила меня подержать во рту холодную воду. Этого я не мог вынести. И тогда они позвали Сюзан. А Сюзан сказала: поделом мне за то, что сидел вчера допоздна на холодном чердаке и писал всякую поэтическую чепуху. Но все-таки она развела в кухне огонь и приготовила для меня бутылку с горячей водой, чтобы я приложил ее к щеке. Это очень помогло. Как только я почувствовал себя лучше, я сказал Сюзан, что моя поэзия не чепуха и что не ей об этом судить. А она возблагодарила небеса за то, что ей не судить, и за то, что она не знает ничего о поэзии, которая на самом деле сплошное вранье. Ты-то ведь знаешь, Фейт, что это не так? Это одна из причин, почему мне нравится писать стихи. С их помощью можно сказать много такого, что является истинной правдой, но не было бы правдой в прозе. Я попытался объяснить это Сюзан, но она велела мне не болтать и поскорее засыпать, пока вода не остыла. А иначе она даст мне возможность проверить, лечит ли стихоплетство зубную боль, и очень надеется, что это послужит мне уроком. Почему ты не поедешь к дантисту в Лоу-Бридж и не вырвешь этот зуб? Уолтер снова содрогнулся. Они хотели, чтобы я это сделал, но я не могу. Это было бы ужасно больно. «Боишься небольшой боли?» – спросила Фейт презрительно. Уолтер вспыхнул. «Это была бы большая боль, а я не выношу боли. Папа сказал, что не будет настаивать, чтобы я шел к дантисту. Он подождет, пока я сам не приму решение пойти». «Если у дантиста тебе и было бы больно, так зато все на этом кончилось бы», – попыталась переубедить его Фейт. «А так у тебя это уже пятый приступ зубной боли. Если бы ты просто пошел и вырвал его, не было бы больше мучительных ночей. Я однажды ходила рвать зуб. Я завопила, но только на миг. А потом никакой боли, только кровь пошла». «Кровь хуже всего. Это так некрасиво», – воскликнул Уолтер. «Мне стало плохо, когда прошлым летом на моих глазах Джем порезал себе ногу. Сюзан сказала, что у меня был такой вид, будто я в следующую минуту упаду в обморок, и помощь мне нужнее, чем поранившемуся Джему. Но для меня невыносимо было видеть, как Джем страдает. Кто-то всегда страдает, Фейт, и это ужасно. Я не в силах смотреть на тех, кто страдает. Мне просто хочется бежать от них, бежать без оглядки. Бежать туда, где я не буду их ни видеть, ни слышать». «Нет смысла поднимать шум из-за того, что кто-то страдает», – сказала Фейт, тряхнув кудрями. «Конечно, если человек сам очень сильно поранился, он невольно кричит и кровь ужасно пачкает. И мне тоже тяжело, когда я вижу, как люди страдают. Но я не хочу бежать от них. Я хочу взяться за дело и помочь им. Твоему отцу приходится причинять людям боль, и довольно часто, чтобы вылечить их. Что они стали бы делать, если бы он убегал от них?» «Я не сказал, что убегаю в таких случаях. Я сказал только, что мне хочется убежать. Это совсем другое дело. Я тоже хочу помочь людям. Но... Ох, я так хочу, чтобы в мире не было ничего отвратительного и ужасного. Я хочу, чтобы все было радостным и красивым. Но давай не будем думать об отвратительном и ужасном, сказала Фейт. В конце концов, быть живым очень интересно. У тебя не болел бы зуб, если бы ты был мертв. Но даже несмотря на это, ведь ты гораздо больше хотел бы быть живым, чем мертвым, правда? Я? Да, в 1000 раз больше. Ох, вон Дэн Рис идет. Он ходил в гавань за рыбой. Терпеть не могу Дэна Риза, пробормотал Уолтер. Я тоже. Мы, девчонки, все его терпеть не можем. Я просто пройду мимо и сделаю вид, что его не вижу. Вот, смотри. И Фейт проследовала мимо Дэна, гордо вскинув голову и с презрительным выражением, задевшим его за живое. Он обернулся и закричал ей вслед. «Свиная наездница! Свиная наездница! Свиная наездница!» Тон его с каждым выкриком становился все оскорбительнее. Фейт шла дальше, словно ничего не замечала. Но ее губы слегка задрожали от негодования. Она знала, что ей не сравниться с Дэном, если дело дойдет до обмена обидными прозвищами. Как жаль, что с ней нет Джем Блайт. А Уолтер, если бы Дэн Рис осмелился назвать ее свиной наездницей в присутствии Джема, он вздул бы его, не пожалев собственных кулаков. Но Фейт даже не приходило в голову надеяться, что за нее вступится Уолтер, или осуждать его за то, что он этого не делает. Она знала, что Уолтер никогда не дерется с другими мальчишками, не дрался ни с кем и Чарли Клоу с северной дороги. Но если Чарли она презирала за трусость, то Уолтер, как ни странно, не вызывал у нее никакого презрения. Он просто казался ей обитателем иного, его собственного мира, где господствовали иные обычаи. Фит не ожидала от Уолтера Блайта, что он будет тузить грязного, веснушчатого Дэна Риза за нанесенную ей обиду. Как не ожидала бы она этого от какого-нибудь звездного юного ангела. Если бы ангел не вступился за нее, она не осудила бы его. Не осуждала она и Уолтера. Но она жалела, что поблизости нет крепких Джема или Джерри, и оскорбление, нанесенное Дэном, продолжало терзать ее душу. Уолтер уже не был бледен. Его лицо вспыхнуло ярким румянцем, а красивые глаза затуманились гневом и стыдом. Он знал, что должен отомстить за Фейт. Джем решительно бросился бы на Дэна и в бою заставил бы его взять назад все произнесенные оскорбления. Ричи Уоррен осыпал бы Дэна еще более обидными словечками, но Уолтер не умел, просто не умел обзываться. Было ясно, что в таком словесном поединке его ждет неминуемое поражение. Он не мог ни придумать, ни произнести вульгарное грубое выражение, которое так легко слетали с языка Дэна Риза. Драться с ним Уолтер тоже не мог. Сама мысль о том, чтобы решить все в кулачном поединке, казалась ему отвратительной. Драка – это так грубо и больно, и, что хуже всего, некрасиво. Он никогда не мог понять, почему Джем при всяком удобном случае готов с такой радостью вступить в схватку. Но в то же время Уолтер жалел, что не может подраться с Дэном Ризом. Ему было ужасно стыдно от того, что Фейт Мередит оскорбили в его присутствии. А он даже не попытался наказать ее обидчика. Он думал, что она, должно быть, презирает его за это. Она не сказала ему ни слова с того момента, как Дэн обозвал ее свиной наездницей. Так что Уолтер был, пожалуй, даже рад, когда их пути разошлись. Фейт тоже испытала облегчение, хотя совсем по другой причине. Ей вдруг захотелось побыть одной, вспомнив о том, что ей предстоит. Она вдруг немного оробела. Первый порыв решимости миновал, особенно после того, как Дэн нанес жестокий удар по ее чувству собственного достоинства. Она должна была совершить то, что задумала, но уже не испытывала прежнего воодушевления, придававшего ей силы. Ее намерением было встретиться с Норманом Дугласом и попросить его снова начать ходить в церковь. Но теперь она чувствовала, что начинает бояться этого человека. Задача, казавшаяся такой легкой и простой в Глене, выглядела совсем по-иному за его пределами. Она много слышала о Нормане Дугласе и знала, что его боятся даже самые большие мальчики в школе. Что, если он тоже назовет ее каким-нибудь ужасным словом? Говорили, что это для него дело обычное. Фед не выносил оскорбительных слов. Они могли сломить ее дух гораздо быстрее, чем любой физический удар. Но она совершит, что задумала. Фейд Мередит любое дело доводила до конца. Если она не сделает этого, ее отцу, вероятно, придется покинуть Глен. Свернув с дороги и пройдя по длинной тропинке, Фейд приблизилась к дому, большому старинному дому, вдоль которого стояли в ряд точно солдаты на марше высокие ломбардские тополя. На заднем крыльце сидел Норман Дуглас, собственной персоной, и читал газету. Рядом с ним лежал его большой пес. За спиной Нормана, в кухне, где его экономка, миссис Уилсон, готовила ужин, раздавалось громыхание пустой посуды. Яростное громыхание, так как Норман Дуглас только что поссорился с миссис Уилсон, и оба были очень раздражены. По этой причине, когда Фейд шагнула на крыльцо, и Норман Дуглас опустил газету, ее глаза неожиданно встретились с бешено горящими глазами разгневанного человека. Норман Дуглас был по-своему довольно красив. Длинная рыжая борода спускалась на его широкую грудь, а массивную голову украшала грива рыжих волос, ничуть не поседевших с годами. Его высокий белый лоб еще не избороздили морщины, а голубые глаза сверкали тем же огнем, что и в дни его бурной юности. Он мог быть очень любезен, когда хотел, но при случае мог разбушеваться. Увы, бедная Фейд, горячо желавшая изменить отношение Нормана к церкви, застала его в самом ужасном настроении. Он не знал, кто она такая, и смотрел на нее неприязненно. Норману Дугласу нравились девочки, бойкие, веселые, с огоньком. А Фейд в эту минуту была очень бледна. Она принадлежала к числу тех, для чьей внешности решающее значение имеет цвет лица. Без своего обычного яркого румянца она казалась неинтересной, даже невзрачной. Вид у нее был извиняющийся и испуганный. И в Нормане Дугласе проснулся задира. «Ты кто, черт побери? И чего тебе тут надо?» Грозно потребовал он ответа. Впервые в жизни Фейд не могла найти слов. Она и не предполагала, что Норман Дуглас был таким. Страх парализовал ее. Заметив это, Норман рассвирепел еще больше. «Что с тобой?» – загремел он снова. «Хочешь, похоже, что-то сказать и не можешь? От страха выговорить ни слова? Что тебя так пугает? Черт побери! Да говори ты! Не можешь, что ли?» Вот именно. Фед не могла заговорить. Она не находила слов, но ее губы задрожали. «Бога ради, не реви ты!» – прорычал Норман. «Не выношу соплей! Если у тебя есть что сказать, скажи, и дело с концом. Ну и ну! Неужто девчонка лишилась языка? Нечего на меня так таращиться. Я человек, а не дьявол. У меня нет хвоста. Кто ты? Кто ты, я тебя спрашиваю?» Зычный голос Нормана, вероятно, был слышен даже в гавани. Работа в кухне приостановилась. Миссис Уилсон напряженно вслушивалась широко раскрытыми от изумления глазами. Норман упер в колени громадное загорелое ручище и подался вперед, пристально глядя в бледное, испуганное лицо Фейд. Казалось, он навис над ней, как какой-нибудь злодей-великан в сказке. У нее было такое чувство, словно он вот-вот проглотит ее целиком. «Я Фит Мередит, произнесла она почти шепотом. Мередит? Вот как? Из детишек пастора, да? Слыхал я о тебе, слыхал. Ездишь на свиньях и работаешь в воскресенье. Хорошие детки. Ну и зачем ты сюда явилась, а? Что тебе нужно от старого язычника, а? Я не ищу покровительства у священников и сам им не покровительствую. Но чего ты хочешь, спрашиваю? Фейт в эту минуту очень хотела оказаться за 1000 миль от его дома. Запинаясь, она простодушно сообщила о цели своего визита. «И я пришла попросить вас ходить в церковь и вносить деньги на жалование». С минуту Норман свирепо таращился на нее, затем снова взорвался. «Нахальная девчонка! Кто подбил тебя на это, шельма? Кто тебя подбил на это?» «Никто», – пробормотала бедная Фейт. «Ложь! Не смей лгать! Кто послал тебя сюда? Явно не твой отец. У него прыти меньше, чем у самой мелкой блохи, и он не послал бы тебя сделать то, на что не отважился бы сам. Я думаю, это какая-нибудь из проклятых гленских старых девок, так? Ну, говори, так?» «Нет, я пришла сама». «Ты меня за дурака держишь?» – заорал Норман. «Нет, я думала, вы джентльмен», – произнесла Фейт чуть слышно и, разумеется, без всякого сарказма. Но Норман подпрыгнул на стуле. «Не лезь не в свое дело, чтоб я от тебя больше ни слова не слышал. Не будь ты такой малявкой, я бы тебя научил, как соваться, куда не просят. Когда мне понадобится священник или лекарь, я за ними пошлю. А до тех пор я с ними дело иметь не желаю. Поняла? А теперь убирайся отсюда, размазня!» Фейт убралась, спотыкаясь, будто слепая. Она спустилась по ступенькам, вышла за ворота двора и побрела по тропинке прочь от дома. Но уже на полпути к большой дороге оцепенение ужаса прошло, сменившись возбуждением и гневом. К тому моменту, когда она добралась до конца тропинки, ее уже душила такая ярость, какой она никогда не испытывала прежде. Оскорбления Нормана Дугласа обожгли саму ее душу и распалили в ней нестерпимо жаркое пламя. «Пойти домой? Ну уж нет!» Она вернется прямо к этому старому людоеду и скажет ему все, что о нем думает. Она покажет ему. И еще как! Размазня! Как бы не так! Без колебаний она круто повернула назад и пошла к дому. Крыльцо уже опустело. Дверь в кухню была закрыта. Фит, не постучав, распахнула дверь и вошла. Норман Дуглас только что сел за ужин, но все еще держал в руках газету. Фейт решительно подошла к нему, выхватила у него газету, швырнула на пол и наступила на нее. Затем она со сверкающими глазами и алыми щеками взглянула ему прямо в лицо. В эту минуту она выглядела такой великолепной юной фурией, что Норман Дуглас едва узнал ее. «С чего ты вернулась?» – прорычал он, но скорее в удивление, чем раздраженно. Смело и гневно смотрела она в его сердитые глаза, взгляд которых могли выдержать лишь немногие. «Я вернулась, чтобы сказать вам, что я о вас думаю», произнесла она чистым, звонким голосом. «Я не боюсь вас. Вы грубый, несправедливый, деспотичный, противный старик. Сюзан говорит, что вы наверняка попадете в ад, и мне было жаль вас. Но теперь нет. У вашей жены 10 лет не было новой шляпы. Неудивительно, что она умерла. Отныне я буду корчить вам рожи всякий раз, когда вы мне встретитесь. Каждый раз, когда я окажусь у вас за спиной, вы будете знать, что происходит. У папы в кабинете есть книжка, в которой на картинке изображен дьявол. Как только я вернусь домой, я пойду и напишу под ней ваше имя. Вы старый вампир, и я очень надеюсь, что у вас будет свербеж». Фейт не знала ни кто такой вампир, ни что такое свербеж. Она слышала, как эти выражения употребляла Сюзан, и по ее тону поняла, что речь шла о чем-то мерзком. Но Норман Дуглас знал, по меньшей мере, что значит свербеж. Он выслушал тираду Фейт в полном молчании. Когда она остановилась, чтобы перевести дух, и топнула ногой, он неожиданно разразился громким смехом, звучно хлопнув ладонью по колену. Он воскликнул: «Ей-ей, характер у тебя все же есть! Люблю людей с характером! Ну, садись! Садись к столу!» «Не сяду!» Глаза Фейт вспыхнули еще ярче. Она подумала, что над ней смеются, смотрят на нее свысока. Она предпочла бы столкнуться с новой вспышкой гнева своего противника, но презрение ранило глубже. «Я не сяду в вашем доме, я ухожу домой, но я рада, что вернулась и сказала вам, что я о вас думаю». «Я тоже рад, очень рад», – засмеялся Норман. «Ты мне нравишься, ты что надо, ты великолепна. Какие розы на щеках! Какой пыл! И я назвал ее размазнёй? Да в ней ничего нет от размазни. Садись, если бы ты так приступила к делу с самого начала, девчонка. Так ты напишешь мое имя под портретом дьявола? Вот как! Но он черный. Девочка, он черный, а я рыжий. Так не пойдет, не пойдет. И ты надеешься, что у меня будет свербеж, да? Не дай бог, девочка, перенес я эту хворь, когда был мальчишкой. Второй раз не хочу. Садись, садись за стол. Выпьем чашу примирения. Нет, спасибо, сказала Фейт высокомерно. Выпьем, выпьем. Ну-ну, я извиняюсь, девочка, я извиняюсь. Я вел себя как дурак и жалею об этом. Какого ж тебе еще извинения? Забудь и прости. Пожмем друг другу руки. Девочка, пожмем. Она не хочет пожать мне руку? Нет, она не хочет. Но она должна. Слушай, девочка, если ты пожмешь мне руку и приломишь со мной хлеба, я буду давать столько, сколько давал раньше на жалование священнику, и ходить в церковь в первое воскресенье каждого месяца, и заставлю Кити Дэвис попридержать язык. Я единственный из нашего клана могу это сделать. Договорились, девочка?» Казалось, что они действительно договорились. Вскоре Фейт обнаружила, что пожимает людоеду руку, а через минуту она уже сидела за его столом. Ее гнев прошел. Фейт никогда не сердилась долго, но от возбуждения ее глаза все еще горели огнем, а щеки румянцем. Норман Дуглас смотрел на нее с восхищением. «Эй, Уилсон, достань свое лучшее варенье!» – распорядился он. «И перестань дуться, женщина! Перестань дуться! Ну, поссорились! И что из того, женщина? Хорошая гроза очищает воздух и оживляет все вокруг. Но она прошла, и после нее никакой слякоти и тумана! Никакой слякоти и тумана, женщина! Я этого не выношу! Женщина может спылить, но слез я не выношу! Вот тебе, девочка, что-то тут такое из мяса и картошки! Начни с него!» «У моей Уилсон есть для этого блюда какое-то мудреное название. Я называю его маканакади. Все чудное по части еды, непостижимое для моего ума, я называю маканакади. А все напитки, которые приводят меня в замешательство, я называю шаламагуслим. Чай, Уилсон, шаламагуслим, клянусь, она заваривает его из лопухов. Не пей ты этой ее кошмарной черной жижи. Вот тебе лучше молока. Как, ты сказала? Тебя зовут? Фейт? Фейт. Только не Фейт. Только не Фейт. Такое имя мне не по душе. Есть какое-нибудь второе? Нет, сэр. Мне это имя не нравится. Не нравится. Нет в нем огонька. А вдобавок напоминает оно мне о моей тетке Джинни. Она назвала своих трех дочек Фейт, Хоуп и Чаритти. Фейт ни во что не верила. Хоуп во всем видела только плохую сторону, а Чаритти была ужасно скупой. Тебя надо было назвать Алой Розой. Ты именно так выглядишь, когда злишься. Я буду звать тебя Алой Розой. Так ты меня заарканила? Заставила пообещать, что я буду ходить в церковь. Но только раз в месяц, помни, только раз в месяц. А может, девочка, ты меня освободишь от обещания? Я раньше платил 100 в год на жалование священнику и ходил в церковь. Если я пообещаю платить 200 в год, ты позволишь мне не ходить в церковь? Ну, скажи. Нет, сэр, нет, сказала Фит с озорной улыбкой. Я хочу, чтобы вы и в церковь ходили. Ну, уговор дороже денег. Думаю, 12 раз в год я это выдержу. Какую сенсацию я произведу, когда появлюсь в церкви в следующее воскресенье? А старая Сьюзан Бейкер говорит, что я попаду в ад? Вот как? И ты веришь в это? Ну, скажи, веришь? Надеюсь, что нет, сэр. С трудом вымолвила Фейт в явном замешательстве. Почему ты надеешься? Ну, скажи, почему ты надеешься, что я туда не попаду? Назови нам причину, девочка, назови нам причину. Это должно быть очень неприятное место, сэр. Неприятное? Все зависит от вкуса, девочка. Мне скорее надоели бы ангелы, чем черти. Вообрази старую Сьюзан в венце. Ну-ка, Фит представила, и это так развеселило ее, что она не могла не рассмеяться. Норман смотрел на нее одобрительно. Видишь? Да чего это смешно, а? Ты мне нравишься, а насчет этих церковных дел умеет ли твой отец проповедовать? Он замечательный проповедник, сказала верная Фейт. Вот как? Я проверю. Я поищу недостатки в его проповедях. Ему следует быть начеку. Пусть хорошенько думает, прежде чем заговорить в моем присутствии. Я поймаю его на какой-нибудь ошибке. Я его запутаю. Я прослежу за его рассуждениями. Раз уж придется ходить в церковь, я твердо намерен извлечь из этого занятия хоть какое-нибудь удовольствие. Он когда-нибудь проповедует об ужасах ада? Нет, я думаю, он такого проповедовать не станет. Очень плохо. Я люблю проповеди на эту тему. Ты ему передай, что если он хочет, чтобы я не заскучал, пусть раз в полгода читает проповедь про ад. И чем больше в ней будет упоминаний про огонь и запах горящей серы, тем лучше. Я люблю, когда проповедь такая, что аж дымно в церкви становится. И вдобавок подумай, какое удовольствие такой проповедью он доставит всем старым девам. Они будут глядеть на старого Нормана Дугласа и думать, это для тебя проповедь, старый грешник. Вот что ждет тебя на том свете. Я буду доплачивать $10 каждый раз, когда ты уговоришь отца прочесть такую проповедь. А вот и Уилсон с вареньем. Нравится, а? Это уж совсем не Маканакади. Попробуй. Фейт послушно проглотила большую ложку варенья, которую сунул ей в рот Норман. К счастью, варенье действительно было очень вкусным. «Лучшее сливовое варенье в мире», – заявил Норман, наполняя большое блюдце и с размаху опуская его на стол перед ней. «Рад, что тебе нравится. Я дам тебе пару банок, возьмешь с собой. Я не скупердяй, никогда таким не был. Так или иначе, а на этом грехе меня дьявол не поймает. Не моя вина, что у Эстер 10 не было новой шляпы. Она сама виновата, экономила на шляпах, чтобы посылать деньжата этим желтым в Китае. Сам я в жизни не пожертвовал ни цента на миссии». И никогда не пожертвую. Даже не пытайся вовлечь меня в это дело. 100 в год на жалование и церковь раз в месяц. Но я не желаю портить хороших язычников, чтобы сделать из них плохих христиан. Понимаешь, девочка, в результате они уже не годились бы ни для небес, ни для ада. Были бы начисто испорчены и для того, и для другого. Начисто испорчены. Эй, Уилсон, ты еще не улыбаешься? «Ну, до чего долго эта женщина может дуться? Я никогда в жизни не дулся. У меня всегда одна большая вспышка, гром и молния. А потом, пфу, буря прошла, выглянуло солнце, и со мной можно жить в мире». После ужина Норман настоял на том, чтобы отвезти Фейт домой, предварительно заполнив бричку яблоками, тыквами, капустой, картофелем и банками варенья. «А вот славный котеночек из моего амбара. Я отдам тебе и его, если хочешь. Только скажи, — предложил он. — Нет, спасибо. — решительно сказала фея. «Я не люблю кошек, а кроме того у меня есть петух». «Только послушайте ее. Котенка можно обнять, приласкать, а петуха нет. Держать в доме ручного петуха. Слыхано ли такое? Лучше возьми маленького Тома. Я хочу отдать его в хорошие руки». «Нет, у тетушки Марты есть взрослый кот. Он может задушить чужого котенка». С этим доводом Норман довольно неохотно, но все же согласился. Он с ветерком прокатил Фейт в бричке, запряженной бойким двухлетком, а затем, высадив ее возле кухонной двери дома священника, поставил свои подарки на заднем крыльце и уехал с криком: «Только раз в месяц! Только раз в месяц! Помни!» Фейт пошла спать, чувствуя, как у нее кружится голова и захватила дух, словно она только что выбралась из настоящего водоворота. Она была счастлива. Теперь можно было не бояться, что им придется покинуть Глен и кладбище, и долину Радуг. Но уснула она, беспокоенная воспоминанием о том, что Дэн Риз назвал ее «свиной наездницей», и смутным предчувствием, что, случайно наткнувшись на такое обидное прозвище, он продолжит называть ее так, как только представится случай. Глава 17. Двойная победа. Норман Дуглас появился в церкви первое воскресенье ноября и в полной мере произвел сенсацию, на которую рассчитывал. Мистер Мередит рассеянно пожал ему руку на ступенях церкви и задумчиво выразил надежду, что миссис Дуглас чувствует себя хорошо. «Она не очень хорошо чувствовала себя перед тем, как я похоронил ее 10 лет назад, но полагаю, что теперь ее здоровье куда лучше», – громко и отчетливо произнес в ответ Норман, к ужасу и веселью всех присутствовавших, кроме мистера Мередита, который был поглощен размышлениями о том, достаточно ли четко удалось ему сформулировать название последней части предстоящей проповеди, и не имел ни малейшего понятия ни о том, что сказал ему Норман, ни о том, что он сам сказал Норману. После проповеди Норман перехватил Фейт у ворот. «Сдержал слово, как видишь. Сдержал слово, алая роза. А теперь свободен до 1 декабрьского воскресенья. Отличная проповедь, девочка, отличная. У твоего отца умная голова. Хоть по его лицу этого не скажешь. Но все-таки было одно противоречие в его рассуждениях. Скажи ему, что он сам себе противоречил. И скажи ему, что в декабре я хочу послушать про ад и чертей. Отличный способ проводить старый год с привкусом серы, понимаешь? А Новый год неплохо бы начать славной сочной беседы о небесах. Хотя небеса далеко не так интересны, как ад, девочка. Далеко не так. Однако я хотел бы узнать, что твой отец думает о небесах. Он умеет думать. Редчайшее явление на свете – человек, который умеет думать. Но все же он противоречил сам себе. Ха-ха! Вот какой вопрос ты могла бы задать ему. Девочка, когда ему случится очнуться от задумчивости? Может Бог создать настолько большой камень, что сам не сможет его поднять? Смотри, не забудь его об этом спросить. Я хочу знать его мнение. Этим вопросом я поставил в тупик ни одного священника, девочка». Фейт была рада, когда сумела ускользнуть от него и побежала домой. Дэн Риз, стоявший у ворот в толпе мальчишек, посмотрел на нее и уже сложил губы, чтобы выкрикнуть: «Свиная наездница!», но не осмелился произнести эти слова вслух возле церкви. Однако на следующий день в школе ничто не могло ему помешать. На большой перемене Фейт столкнулась с Дэном в небольшом ельнике за школой, и Дэн снова выкрикнул: «Свиная наездница! Свиная наездница! Петушатница!» В эту минуту Уолтер Блайт, сидевший с книгой в руках на моховой подушке, за купой молоденьких елочек, неожиданно поднялся и предстал перед Дэном. Он был очень бледен, но его глаза горели. «Придержи язык, Дэн Риз», — сказал он. «О, добрый день, мисс Уолтер!» — отвечал Дэн, ничуть не смутившись. Он с беспечным видом вскочил на забор и затянул издевательски. «Трус, карапуз, трус, трус, украл картуз, ты — тождество!» — с презрением сказал Уолтер, побледнев еще сильнее. Он имел весьма смутное представление о том, что такое тождество. Но Дэн не имел никакого и решил, что это какое-то особенно обидное бранное слово. «Да? Трус! Трусишка!» – завопил он снова. «А твоя мать пишет всякие враки-враки-враки. А Фейд Мередит – свиная наездница, свиная наездница, свиная наездница. И она петушатница, петушатница, петушатница. Да, трус, трус!» Продолжить Дэн не смог. Уолтер подскочил к забору и сшиб с него Дэна одним метким ударом. Неожиданный, бесславный полет Дэна за забор Фейт приветствовала взрывом смеха и аплодисментами. Дэн вскочил, красный от гнева, и снова полез на изгородь. Но в этот момент зазвенел школьный звонок. А Дэн знал, что бывает с мальчиками, которые опаздывают на урок к суровому мистеру Хазарду. «Вызываю тебя на драку!» – взвыл он. «Трус! Когда тебе будет угодно!» – сказал Уолтер. «О, нет, нет, Уолтер!» – запротестовала Фейт. «Не дерись с ним! Меня не волнует, что он там говорит. Стану я еще унижаться и обращать внимание на ему подобных!» «Он оскорбил тебя, и он оскорбил мою мать», – сказал Уолтер с тем же невозмутимым спокойствием. «Сегодня после занятий, Дэн». «Я должен после школы идти домой картошку подбирать после копалки. Отец велел», – угрюмо отвечал Дэн. «Лучше завтра после школы». «Хорошо. Завтра после занятий на этом месте», – согласился Уолтер. «И я расквашу тебе твою девчоночью мордашку», – пообещал Дэн. Уолтер содрогнулся, услышав эту угрозу, не столько от страха, сколько от отвращения. Она звучала так некрасиво и вульгарно, но в школу он вошел с гордо поднятой головой, твердым шагом. За ним следовала Фейт, раздираемая противоречивыми чувствами. Ей было неприятно, что Уолтеру придется драться с этим маленьким негодяем. Но, ах, Уолтер был великолепен, и он собирался драться за нее, Фейт Мередит, и наказать ее обидчика. Конечно, он победит. Такие глаза, как по волшебству, притягивают победу. Однако к вечеру уверенность Фейт в ее защитнике несколько поколебалась. В школе весь оставшийся день Уолтер казался очень тихим и понурым. «Если бы на его месте был Джем!» – вздохнула она, сидя рядом с Уной на надгробии Хезекаи Полока. «Джем отлично дерется, он уложил бы Дэна в один миг, а Уолтер и приемов-то никаких не знает». «Я так боюсь, что он пострадает в драке!» – вздохнула в ответ Уна. Драки вызывали у нее отвращение, и ей было не понять неясного тайного восторга, который, как она догадывалась, переполнял душу Фейт. «Но почему он должен пострадать?» – спросила Фейт немного смущенно. «Он такой же высокий, как Дэн». «Но Дэн гораздо старше», – возразила Уна. «Почти на целый год». «Если посчитать, то Дэн не так уж много дрался», – сказала Фейт. «Я думаю, что на самом деле он просто трус. Он не предполагал, что Уолтер захочет драться, а иначе не стал бы обзываться в его присутствии». «Ах, Уна, если бы ты только видела лицо Уолтера, когда он смотрел на него! Я прямо задрожала приятной дрожью! Он выглядел точь-в-точь, как сэр Галаад в той поэме, что папа читал нам в субботу». «Мне так не хочется, чтобы они дрались. Хорошо бы помешать этой драке», – сказала Уна. «О, нет, теперь все должно дойти до конца», – воскликнула Фейт. «Это дело чести. Не смей никому говорить, Уна. Если скажешь, я тебе больше ни одного секрета не раскрою». «Не скажу», – согласилась Уна. Но я не останусь завтра смотреть на драку. Я сразу уйду домой. Ну, как хочешь. Мне придется быть там. Было бы подло убежать, ведь Уолтер дерется за меня. Я повяжу ему на рукав мою ленту. Это вполне уместно, раз он мой рыцарь. Как удачно сложилось, что миссис Блайт подарила мне красивую голубую ленту для волос на день рождения. Я повязывала ее только 2 раза, так что она почти новая. Но я ужасно хотела бы быть уверена, что Уолтер победит. Это будет так унизительно, если он не победит. Сомнения Фейт усилились бы, если бы она могла видеть в ту минуту своего защитника. Когда Уолтер вернулся домой из школы, его праведный гнев заметно поугас и сменился очень неприятным чувством. На следующий вечер он должен был драться с Дэном Ризом. А ему так не хотелось. Ему была невыносима сама мысль о драке. И все же он продолжал непрерывно думать о ней. Ни на минуту не мог он избавиться от этой мысли. Будет очень больно. Он ужасно боялся, что будет. И неужели он потерпит поражение и опозорится? Он почти ничего не съел за ужином. Сюзан напекла очень много его любимого печенья, но он с трудом смог проглотить только одно. Джем съел 4. Уолтер удивился. Как ему это удалось? Как кто-то мог есть? И как могли они все так весело разговаривать за едой? Тут была мама с сияющими глазами и розовыми щеками. Она не знала, что на следующий день ее сыну предстоит драться. Была бы она так весела, если бы знала об этом, втайне спрашивал себя Уолтер. Джем снял Сюзан своим новым фотоаппаратом. Снимок обошел весь стол, и Сюзан была в ужасном негодовании. «Я не красавица, миссис Док».